Послесловие автора. Концепция в этот раз как будто смешались все сериалы вечера понедельника. Самые популярные телесериалы традиционно показывают в Японии в понедельник в 9 вечера. По крайней мере, такой была первая краткая фраза о сюжете, когда я предоставляла его моему редактору. Поскольку это был сериал, само собой сюжет должен был быть романтичным. Так это ваша версия вечернего сериала по понедельникам, Арикава-сан? Ну ладно. Тогда как насчет административного отряда рейнджеров в библиотеке? Ваша задумка разваливается на куски прямо во время разговора. Хорошо, на этом остановимся. Мы также говорили: «Не хочу, чтобы мир стал таким». И вы бы тоже не захотели. Всеми идеей для библиотечной войны было посеяно дощечкой в библиотеке по соседству, представлявшей декларацию о свободе библиотеки. Впервые увидев, я посчитал ее весьма волнующей и занятной. Почему-то я не могла перестать думать об этом и начала изучить эту тему, так что сама не заметила, как развился сюжет. Большое спасибо моему мужу, показавшему мне эту табличку. Если вдруг вы читаете эту книгу и интересуетесь нынешней ситуацией в библиотеках Японии, надеюсь, вы сами займетесь их исследованием. В такой книге изображения наших библиотек изрядно противоречат их реальности. Эта книга – моя первая нормальная история. Здесь не было соли, не было многоточия, не было раков, так что она должна быть нормальной. Отсылка к предыдущим книгам автора. Здесь есть надежная основа. Ну же, отвечайте. Просто шучу. Пожалуйста, не отвечайте. Извините. Если, читая, вы засмеялись и сказали: «Какого чёрта?», я буду считать это добавочным бонусом. Если вам понравилась история, думаю, я не против продолжить этот сериал по понедельникам, так что заранее спасибо за вашу поддержку. Но много людей помогало мне, пока я писала эту книгу. Прежде всего, мой редактор, Тода-сан, и все, кому я обязана выходом книги. Еще раз спасибо. Особенно Такуда-сан, столько раз подбадривающий мой трусливый дух. Спасибо большое. Всем остальным из издательства, кто подбадривал меня, не могу описать, как наши обсуждения спасли меня от нехороших ситуаций в прошлом и в этой книге. Спасибо большое. Спасибо Шигусаве Кейчи сама, позволившему включить отсылку к его работе, и Камикаве Минору-сану, подавшему мне идею рекламного лозунга. А еще моему ровеснику Адабане Сукума-сану, взявшему на себе иллюстрации и дизайн знаков отличия. Во время нашего первого дебюта мы обсуждали совместную работу, но реализовать наши планы удалось только сейчас. Спасибо большое, что взяли на себя художественную сторону работы. Если серия продолжится, надеюсь, я снова смогу на вас рассчитывать. Всем друзьям, всегда поддерживающим меня, и особенно моему мужу, огромное спасибо за все. То, что вы рядом, служит для меня сильнейшим источником энергии. И, наконец, вас, держащих эту книгу в руках, я благодарю от всего сердца. Арикава Хира, читал «Адреналин».